так как он убрал Михаила, когда тот начал ему сопротивляться. Она в первый раз почувствовала перед Михаилом ужасную вину. Ей захотелось плакать, потому что именно она сломала его жизнь. И, как ни странно, именно это сознание вины вдруг отшвырнуло ее от двери в огромном, непередаваемом желании выполнить то, что она была должна теперь сделать ради него, ради Алисы, ради самой себя. Она была просто обязана выжить, чтобы хоть как-то искупить перед всеми ними вину. Елена отошла к стене, осознав, что чертов дезодорант вряд ли ей поможет, и с мрачной решимостью начала оглядывать помещение в ванной, стремясь найти более полноценное оружие. В дверь продолжали настойчиво звонить. «Ну, пожалуйста», — взмолилась Елена, — «не уходите, звоните. Звоните настойчиво, только не уходите». Впрочем, тот, кто звонил, явно не собирался сдаваться так быстро. Елена почему-то подумала, это Алина или Таня, кто-то из них. Она немного успокоилась. Ее взгляд обеспокоенно и напряженно шарил по ванным полкам. Пока ей не попадалось ничего стоящего. Ну, не глушить же его флаконом шампуня. Трубу отрывать Елене не хотелось. Это грозило скандалом со стороны нижних соседей. Да и сил бы у нее не хватило, если бы даже Елена плюнула на такие условности, как соседский гнев. «Господи!» — простонала она. «Ну неужели в этой долбанной ванной нет ничего, что может опуститься на его голову с опасностью для жизни? Ну неужели, Господи, только моей голове угрожает эта опасность?» От несправедливости происходящего и безнадежности у Елены на глаза опять навернулись слезы. Она почувствовала, как силы вновь оставляют ее. Это было отвратительно. Надо было что-то с собой делать. Елена сделала последнюю попытку собраться с духом. Звонок спасительной трелью снова помог ей в этом. Они не уходят, они рядом. Они ей помогут. Елена еще внимательнее оглядела полки. Что-то мелькнуло. Какая-то деревянная палка. Елена еще раз взглянула туда, где ей померещился спасительный предмет. Прищурившись, она увидела, что это молоток. Неужели она ошиблась? «Господи!» — взмолилась Елена. «Ну, сделай так, чтобы это был действительно молоток!» Она очень осторожно, боясь спугнуть шальную надежду, протянула руку, поднявшись на цыпочки, и потянула его на себя. Вместе с молотком на нее посыпались пыль и старые тюбики из-под шампуня и зубных паст. Сжав в руке спасительный молоток, Елена подумала, зачем она их туда прятала. Наверное, было лень выбрасывать. Вспомнив про время, когда все было так хорошо и спокойно, а ей все чего-то не хватало, то денег, то самореализации, то восхищения, она почувствовала на щеках соленый вкус слез. Как же ей сейчас хотелось просто покоя, обычного покоя. Если бы она могла все вернуть назад. Алиса шла по улице, и ей было весело. Она еще никогда не гуляла так поздно одна. Идти было здорово. Мимо проезжали автобусы, которых, оказывается, было довольно много в городе. Впрочем, сейчас Алисе было уже все равно, она почти дошла. С огромным сожалением она увидела впереди дом, который, увы, был конечной точкой ее похода. Прошедшая мимо пара наглых прыщавых балбесов лет 15 сделала неумелую и глупую попытку заигрывания с Алисой. Один присвистнул, другой отпустил скабрёзный комплимент. Алиса отмахнулась от них, как от назойливых комаров.